Когда мои размышления дошли до этого места, в дверь кабинета постучали. Я встал и подошел к двери. За ней стояла миссис Протеро. Я отворил дверь, и она вошла, не дожидаясь приглашения. Миссис Протеро прошла через комнату и без сил опустилась на диван. Ей явно не хватало воздуха. Было такое впечатление, что передо мной сидел совершенно незнакомый мне человек. Спокойная, замкнутая женщина исчезла. На ее месте было загнанное, задыхающееся существо. Впервые я оценил ее красоту. Она была шатенка, с бледным лицом и очень глубоко посаженными серыми глазами. Сейчас она раскраснелась, грудь ее вздымалась. Казалось, статуя внезапно стала живой женщиной. Я даже заморгал от этого превращения, как от яркого света. «Я решила, что мне лучше к вам зайти», — сказала она. «Вы сейчас видели?» Я кивнул. Она сказала тихо и спокойно. «Мы любим друг друга». «Даже сейчас». В минуту растерянности и отчаяния она не смогла сдержать легкую улыбку. Улыбку женщины, которая видит нечто чудесное, преисполненное красоты. Я молча ждал, и она поспешила спросить. «Должно быть, вам это кажется страшным грехом». «Как вы думаете, миссис Протеро? Разве может быть иначе?» «Нет, нет. Я другого и не ждала». Я продолжал, стараясь говорить как можно мягче. «Вы замужняя женщина». Она прервала меня. «О, я знаю, знаю. Неужели вы думаете, что я не говорила себе это сотни раз? Я же совсем не безнравственная женщина, нет». И у нас все не так, как вы могли бы подумать. «Рад это слышать», — строго сказал я. Она спросила с некоторой опаской. «Вы собираетесь сказать моему мужу?» Я довольно сухо ответил. «Почему-то принято считать, что служитель церкви не способен вести себя как джентльмен. Это не соответствует истине». Она поблагодарила меня взглядом. «Я так несчастна. О, я бесконечно несчастна. Я так больше жить не могу, просто не могу. И я не знаю, что мне делать». Голос ее зазвенел, словно она боролась с истерикой. «Вы себе не представляете, как я живу. С Люциусом я была несчастна с самого начала. Ни одна женщина не может быть счастливой с таким человеком. Я хочу, чтобы он умер. Это ужасно, но я желаю ему смерти. Я в полном отчаянии. Говорю вам, я готова на все». Она вздрогнула и посмотрела в сторону двери. «Что это? Мне показалось, или там кто-то есть? Наверное, это Лоуренс».